Глава 15. Анаре, весьма довольный тем, что успел побриться, высунулся из окна и приветливо улыбнулся Маргарите. «Депутат написал, что он не приедет», — объявила Жульетта дрожащим от гнева голосом. «Но Маргарита все-таки напросилась к нам, вот ведь настырная, вся в папашу, а то еще и хуже». Адуэна, пораженного особым блеском ее глаз, внезапно охватило беспокойство, и он спросил: «Зеф? Вы лучше спросите у его дочери, может, она вам расскажет». Жульетта ушла в Ригу, где мать в предвкушении интересных событий занялась стиркой. «Что случилось?» — спросила Дуэн. «Черт подери, если бы я знал». «Да ничего не произошло», — ответила Маргарита. «На этот счет будьте спокойны. Когда я повернулась к ним спиной, Найль ущипнул ее за руку. Так что, как видите, ничего особенного. Пригласите же меня войти, снаружи так жарко». Не дожидаясь ответа Анаре, она вошла к нему в столовую, заперла дверь на задвижку и закрыла окно. «Жалюзи опускать не буду, я люблю видеть то, что делаю», — сказала она. У Анаре сразу вылетели из головы все вопросы, готовые минутой раньше сорваться с его уст. Он вдруг сделался слабым, как ребенок. Маргарита сняла с себя платье, юбку, потом блузку, а он стоял, не находя, что же ей сказать. Она осталась в одном корсете, из-под которого выглядывала тонкая ажурная сорочка, перевязанная голубой лентой, и в очень коротких панталонах, кружевная оторочка которых позволяла видеть чулки едва ли не выше колен. Анаре обошел вокруг нее, протянул руки, чтобы схватить ее, но она увернулась и побежала к камину. «Я заведу часы, очень люблю знать время». Не отрывая взгляда от изогнутой линии корсета, он двинулся за ней. «А я и не предполагал, что у тебя здесь такие богатства», — прошептал он. Маргарита подняла стеклянный колпак и стала искать ключ за спиной земледелия. «Оставь, он, наверное, потерян», — сказала Дуэн. «Его, скорее всего, положили вниз», — она сунула руку под часы и вынула конверт. «А вот и почтальон», — сказала она со смехом, так как подумала в это время о настоящем почтальоне, о том, который спокойно делал свое дело. Анаре взял письмо, досадуя на эту помеху. Пока Маргарита, которой удалось найти ключ, заводила часы, он пробежал его глазами. «Мой дорогой Анаре, в начале недели у Воронова случились колики». Он все понял с первой строчки и положил письмо в карман. Обстоятельства этого открытия сначала поразили, а потом развеселили его, и теперь, преодолев скованность, он смотрел на Маргариту уже более безмятежным взглядом. Глядя на кончик сорочки, который словно хвост спаниеля торчал из прорехи панталон, он внутренне улыбнулся. Он уже вполне овладел собой, чтобы критически оценить свою минутную слабость. Он вспомнил гнев дочери и сказанное ею. Может быть, Маларе повели себя более дерзко, чем следовало из слов дочери Зефа. Во всяком случае, что-то там произошло, и поведение Джульетты свидетельствовало об этом достаточно красноречиво. Анаре упрекнул себя за легкомыслие, с которым он чуть было не бросился в объятия этой девчонки в корсете. С этими Маларе нужно всегда хранить свою злость при себе. Он посмотрел на обнаженные руки, на плотно облегающий талию корсет, на оттопырившиеся вокруг ягодиц панталоны и пожал плечами. Если они плохо обошлись с Жульеттой, то пусть не воображают себе, что за подобное оскорбление можно расплатиться вот этой молодой потаскушкой. Слишком все было бы просто. Такая шлюха, что даже семья ее стыдится. Ее из-за Маларета нельзя считать. «Я их ставлю на 2 часа», — прервала его раздумья Маргарита. «Как хочешь», — громким голосом ответила Наре и продолжил свои размышления. «Надо же, какой я все-таки дурак, чуть было не поддался поначалу. У Эрнеста глаз понамета нечем у меня, он сразу понял, что все это не имеет смысла». Маргарита поставила стеклянный колпак на место и повернулась к Эдуэну. «Хорошие новости?» «Просто старое письмо болталось тут». Маргарита улыбнулась, прижалась к нему, подняв грудь, и положила голые руки ему на плечи. На него пахнуло сильным запахом из-под мышек и ландышем. Ноздри у него затрепетали, и он подумал, словно и оказался вдруг в доме 17 на Птичьей улице. Он ощущал у себя на шее мягкую округлость двух рук и был совсем близок к тому, чтобы сдаться. Но тут он посмотрел поверх плеча девушки в окно и увидел уходящую вдаль равнину. Он увидел равнину и там себя, работающего в поле рядом с Аделаидой и детьми. Он подумал о дочери, о той, что появилась вслед за старшим сыном, которая так хорошо помогала ему и вместе, и в молодьбе. Какая же она все-таки у него работящая. Подумал он и о жене, которая была отнюдь некрасивой, уже постаревшей в стирках и в работе на полях, которая, по правде сказать, никогда и не была красивой, но которая родила ему его детей, родила между двумя стирками, ложась лишь для того, чтобы в муках произвести их на свет. И вспомнив о своей работе и о тяжком труде своих женщин, Адуэн устыдился этих белых рук, что обхватили его шею. Ему стало неловко за них перед раскинувшейся за окном равниной. Но девка была свежая, она приклеилась к нему, прижалась животом, ляжками. Адуэн сделал над собой тяжкое усилие, как если бы пытался вырваться из объятий смерти, и сказал молодой потаскушке: «Раз твой милый друг не придет, тебе лучше одеться». Он мягко отстранил ее и направился к двери. Когда он стал открывать задвижку, Маргарита подбежала к нему, обняла его, обвила своими ногами его ноги и захныкала по бабье, однако он, стойкий как святой, от сознания, что у него есть работящая, не обращающая внимания на тяготы жена, да еще дочь неутомимая в работе, как и ее мать, донес девицу на своей спине до половины коридора. Он бы так и вынес ее во двор, если бы она не отпустила его. Она возвратилась в столовую, надела блузку, юбку, платье и пошла к себе домой. Аделаида в Риге стирала на своей стиральной доске белье, а Жюльетта, вороша вилами наваленную там солому, рассказывала ей о том, что произошло в доме у Зефа. Время от времени мать выпрямлялась, раскрыв от негодования рот, потом снова наклонялась над корытом и терла с таким остервенением, что кожа у нее на руках буквально горела. «Посмотрите», — сказала Жюльетта, поднимая юбку, — «они мне все-таки порвали панталоны». Панталоны из хорошей материи, которые мне подарила тетя-ветеринарша. «Они еще узнают, сколько это стоит», — неистовствовала Аделаида. Потом тоном ниже заметила: «Эти панталоны не для будних дней, нечего тебе было их надевать сегодня». Свое замечание про панталоны она не вкладывала никакого особого смысла, но Жюльетту слова матери привели в такое смущение, что она замолчала и, застыв с повисшими в воздухе вилами, стала искать объяснение. Тут вошел Анаре. Переполненный гордым сознанием своего могучего, замечательного благоразумия, и сообщил о том, что с ним произошло, сказав напоследок, что если им хочется посмотреть, как плутовка убегает, то можно это сделать через приоткрытую дверь. И действительно, вскоре девушка быстрым шагом пересекла двор, хотя и не настолько быстрым, чтобы до ее ушей не донесся громкий смех Аделаиды, который она, однако, оставила без ответа. «А все-таки она красивая», — пробормотала Дуэн. «Большая стерва, вот кто она такая», — тут же возразила Аделаида. «Прости, Господи, бесстыжая, к тому же, как сука в течку. Да и тебе нечего корчить из себя невинного. Если бы Жюльетта тебя только что не предупредила, жди, вышел бы ты так скоро из дому». Она бросила на него разгневанный взгляд, и Адуэн ответил, что это с ее стороны все же слишком. Теперь она на него еще и ругается. «А то кто же? Без Жюльетты ты бы так ничего и не понял. Тебя бы и в голову не пришло, что до того, что может приключиться с Маргаритой, Зефу такое же дело, как если бы она была дочерью Дюра или Каранпо. Ты не понял или делал вид, что не понимаешь, потому что тебе захотелось воспользоваться. Да, да, молчи уж. Будто ты не такой же, как остальные. Только и думал о Зефовой дочке, аж спать перестал, а свою собственную отпустил к Зефу, положившись на волю Бога и почтальона. Да в конце концов, хватит орать. Расскажи лучше, что там с ней произошло». Аделаида рассказала все, как было, кое-что добавив от себя, во всяком случае ничего не опустив и даже повторив некоторые подробности. Она вошла в раж и уже чуть было не довела рассказ до драматического финала, но тут вмешалась Джульетта. «Мам, как раз в этот момент пришел Деода». «Да, но это чистая случайность». «Неважно», — отрезала Дуэн. «Он пришел, когда было нужно. Говорю это не потому, что хочу оправдать Маларе. Они такие еще получат свое». «Что получат? Ты столько раз говоришь». «Что вы собираетесь сделать?» «Сделаю то, что сделаю. После дождичка в четверг, когда раки на горе свистнуть. А пока они, знай себе, рвут ей панталоны, которые подарила ей тетка Элен. А синяки, которых они мне наставили на бедрах, так они ее лапали. Причем сразу вдвоем, Зев со своим сыном. Лапали за ляжки и где хотели. Сейчас сказать не могу. А ты скажи, скажи, совсем новенькие панталоны. Но всего не скажешь. Ты тут ни при чем. Пока я все-таки лучше помолчу. Ты же видишь, что они ей наделали? Хотя я ведь защищалась. Твои дочери. Вдвоем, на меня одну. Твоей дочери, а ты и пальцем не шевельнешь. Уж не говоря о том, что мне было больно. Скажи, скажи об этом своему отцу. Только не думайте, что я жалуюсь. Он твой отец, похоже, даже доволен. Наэль тащил меня за волосы, а его это мало трогает. И в другом месте тоже. А твой папаша в это время спокойненько поджидал свою «прости, Господи». И Зев хватал меня везде. А твой папаша спокойненько поджидал себе ее и все. Обеими руками, и вверху, и внизу. У твоего папаши хороший характер. Если на то пошло, то Деода, может, и не приходил вовсе. Он смеется над тобой. Он вполне мог задержаться в пути. В то время как Маларет тешились, как хотели. У него и письма-то для них не было. А Анаис сидела в углу, сторожила. И Маргарита тоже, и Тентен. Там не хватало только твоего отца, чтобы повеселиться вместе с ними. Они пользовались тем, что почтальон не пришел. Да у него-то и письма для них не было. Ему незачем было и приходить к Маларе. И ты осталась с ними одна. Они были впятером. Столько, сколько они хотели. А что делать? Вот как они поступают с нашими дочерьми. Я защищалась как могла, но что вы хотите? Когда отец не защищает своих дочерей, то может произойти все, что угодно. Я могла бы, как и другие, выйти замуж. Ты этого не заслужила. Я могла бы иметь детей. Дети. А теперь вот забеременела от этих Маларе, и куда только я глядела, вместе с твоим отцом, простофилий. Да скажите же вы мне, наконец, как все-таки обстояло дело. Чего тебе еще надо, раз я говорю, что она забеременела? Адуэн посмотрел на обеих женщин, и по глазам Джульетты понял, что почтальон все же прибыл вовремя. Он вышел во двор, и там, на солнце, обдумав случившееся, пришел к выводу, что почтальон вполне мог и не прийти. Приход его показался Адуэну столь чудодейственным, столь неправдоподобным в своей реальности, что он согласился допустить, пока все не разъяснится, будто его дочь забеременела от семьи Маларе. Возвратившись в Ригу, он сказал женщинам: «Так, дочка, значит, беременна. Но ведь в конце концов Маларе подстроили свою ловушку точно так же, как я свою. С моей стороны это тоже было нехорошо. Предположим, что ты, Джульетта, мне ни о чем бы не сказала, а наоборот, совсем наоборот, то что бы тогда произошло, а? Но вы уж, наверное, не стали бы принуждать Маргариту? Нет, не думаю, но все-таки это не дело. Поджидать народ, чтобы все шли подглядывать к твоим жалюзи. Это вы натолкнули меня на такую совершенно бабью мысль, и теперь мне стыдно за нее». Он сплюнул в корыто, в котором стирала Аделаида, точнее, сделал вид, что плюет, просто чтобы показать, что он не согласен с методами своей жены. «Вы великодушничаете», — сказала Джульетта. «Но я-то, может быть, забеременела, и письмо находится в руках Маларе». «Что верно, то верно», — вздохнула Наре. «Письмо у них, о-о-о! Об этом я тоже помню». При этих словах он потрогал в кармане конверт. Аделаида вдруг оставила свое корыто, вышла из Риги и, вытирая на ходу руки о передник, побежала в столовую. Когда она услышала тиканье часов, подозрения ее усилились. Она подняла стеклянный колпак. «Ты что, завел часы?» — спросила она у Анаре, возвратившись в Ригу. «Я? Нет, я не заводил». «Тогда, значит, Зефова дочь». «А, да, возможно, что и она. Когда я выходил, мне показалось, что она была возле часов. А что такое?» «Ничего». Жульетта уже вышла и помчалась к группе земледелия и промышленности. Анаре, обдумывавшему дерзкие способы мести, нужен был в качестве движущей силы гнев его женщин. Он не без удовольствия слушал, как кричат в Риге, заходясь неистовой злостью, мать с дочерью. «Письмо! Конечно же, у них! И вот посмотрите, они его ни за что не отдадут, а нам придется глотать все обиды. Зев теперь только и ждет, чтобы стать мэром и тогда показать его всему свету. О нас пойдет слава хуже, чем о шлюхах, из-за какого-то письма». В конце концов, у Адуэна тоже начали сжиматься кулаки, и в глазах его засветилась ярость. «Они вернут мне письмо. Я сумею заставить их отдать мне письмо».